Котенок Васька и его хозяева. Толик шел с рыбалки. В его ведерке плескались шустрые красноперые караси. Мальчик изредка с гордостью посматривал на них. Ох, и хорошая будет уха! А как, наверное, обрадуется бабушка! Толик приехал к ней из города на каникулы. И сегодня первый раз пошел на рыбалку. Он шел по узкой извилистой тропинке в гору, на которой раскинулась небольшая деревенька, где жила бабушка. Светило яркое солнышко, ветерок носил по воздуху легкие зонтики одуванчиков. Одинокие березки задумчиво склонили к земле свои тонкие ветви. Как легко здесь дышится! Мальчик любил сюда приезжать. Скоро приедет и к соседке ее внук Артем. Они с Толиком давние друзья. Вдвоем будет куда веселее. Так, мечтая о хороших каникулах, шел рыбак домой. Вдруг его внимание привлек бойкий смех мальчишек. Невдалеке трое подростков издевались над несчастным котенком. Они по очереди дергали его за хвост и уши, а он беспомощно мяукал и фыркал. «Не мучьте животное! Что котенок вам сделал?» — возмутился Толик. Мальчишкам это не понравилось. «А тебе какое дело? Вали отсюда! Приезжают тут всякие!» — ответил один из них. «Отдайте котенка мне, пока совсем не замучили!» — упрашивал Толик. «А что дашь? Ты думаешь, бесплатно его получишь? Коты в хозяйстве знаешь, как нужны. Небось, у бабки твоей полно мышей». «А вот, рыбу заберите, только что поймал». «Ха, рыбу! Да мы такую каждый день ловим! Вот если удочку, удочку можно!» Мальчишки с интересом рассматривали его рыбацкие снасти. Удочку отец ему купил перед тем, как отправить к бабушке. Она была очень удобная, легкая, складная, прелесть. Толик смутился. А мальчишки, видя его нерешительность, принялись еще сильнее издеваться над котенком. Тот весь обмяк и, уже не сопротивляясь, свалился без сил на траву. «Ладно, берите удочку, подумаешь, давайте сюда котенка!» Так котенок оказался у Толика. Он плохо осознал, что с ним случилось, но доверчиво уткнулся холодным влажным носом Толику под мышку. Мальчик сунул его прямо под рубашку и, придерживая одной рукой, зашагал домой. Он представлял, как напоит котенка теплым молоком, уложит спать на коврике возле своей кровати. А бабушка наверняка не станет возражать своему любимому внуку. Вот и улица, на которой бабушкин дом. Толик, продолжая путь, рассуждал. «Ничего, что удочку пришлось отдать. Котенок этого стоит. Надо в бабушкином сарае поискать свою старую, самодельную». Мысли мальчика прервал чей-то плач. Толик оглянулся и увидел на лавочке возле дома девочку лет 9. Длинные черные косички, короткий сарафанчик и большая кукла в руках. Девочка напоминала Толе его младшую сестренку Танечку, которая осталась в городе с родителями. Мальчик не смог пройти мимо девочки, не узнав, в чем дело. «Девочка, что случилось? Ты что это плачешь? Обидел кто?» «Котенок! Котенок мой, Васька! Мальчишки его отобрали!» Толик вмиг все понял. Он вынул из-за пазухи серый живой комочек и протянул девочке. «Этот?» «Да! Мой маленький, живой! Они убить его обещали! Где ты его взял?» «Забрал у них, на удочку выменял. Зачем же они у тебя отняли?» «Посмеяться надо мной хотели. Молись, говорят, теперь своему Богу. Посмотрим, как он поможет твоему котенку». А он и помог. Вот он мой хороший. «Спасибо тебе!» «Так ты что, в Бога веришь? Молишься ему?» «Но ведь это не он твоего котенка спас, а я, Толик. Поняла, глупышка?» «Не знаю, что и сказать. Только ведь ты мог и не успеть, или мимо пройти, и не заметить. Папа и мама говорят, что в жизни нет ничего случайного». А где твои папа и мама? В городе. Я к бабушке с дедушкой в гости приехала. Пойдем к нам, я тебя с ними познакомлю. Нет, спасибо, мне домой пора. Другой раз к вам зайду, Ваську твоего навестить. Дома Толик рассказал бабушке о своем приключении. Та то качала головой, то улыбалась, то вздыхала, но внукам осталась довольна. Молодец, Толечка, и котенка выручил, и девочку порадовал. Ее я знаю. Это Никитична и Иваныча внучка. Они люди хорошие, верующие. Только вера у них странная. В доме нет ни одной иконы. Сама видела. Но они очень добрые. Никто от них плохого слова никогда не слышал. А о Боге рассказывают. Заслушаешься. У них есть большая старая Библия с картинками. Ах, интересно! Вот как внучок бывает. Мальчишки наши разбойники потешаются над стариками. Летом в сад за яблоками лазят, грядки топчут. Знают, не попадет за такое хулиганство. А теперь вот внучку вздумали обижать. Что за наказание родителям такие дети? Ох, беда! Старушка еще долго причитала и рассказывала о жизни в деревне. Здесь ведь все на виду, от чужих глаз не скроешься. Но мальчика больше всего заинтересовали старики-христиане. Про них бабушка говорила с почтением. Вспоминала, как еще в прежние годы их в колхозе за веру притесняли, запрещали о Боге рассказывать. Но те в ответ только улыбались и жили по-своему. Не так, как другие. На работе всегда лучшими оказывались. Да только их за это не хвалили. А когда у кого беда случалась, за помощью всегда в дом христиан приходили. У них семья была большая и дружная. Дети послушные, да работящие, всем на зависть. Во всем, видно, Бог им помогает, вздохнула задумчиво старушка в заключении. «Бабушка, а почему ты раньше о них мне не рассказывала?» «Да думала, мал ты еще. Это ж ты теперь у меня такой вымахал. Но и сейчас, к слову, пришлось. Ты, внучок, девочку их в обиду не давай. Она такая славная, прямо как Танюшка наша». Целый вечер Толик ходил под впечатлением бабушкиного рассказа. А на другой день его словно магнитом потянуло к маленькому дому с зеленой скамеечкой. Во двор он зашел без стука. Там он увидел уже знакомую черноглазую девочку. Она, примостившись на деревянной ступеньке крыльца, играла со своим любимым Васькой. При виде мальчика девочка обрадовалась. «Здравствуй, Толик! Заходи! Очень рада тебе!» Вдруг из окна выглянул симпатичный бородатый старичок. «Что за гость к нам пожаловал?» «Это тот самый мальчик, дедушка, о котором я тебе рассказывала». «Так заходите в дом. Бабушка блинов напекла. Чай пить будем». Толик не отказался. Старичок ему очень понравился. Да и бабушкины рассказы о соседях вызвали в нем любопытство. В небольшой светлой комнате стоял стол с дымящимся самоваром. Приветливая старушка накрывала на стол. Казалось, все были очень рады гостю. Толику предложили стул. Но прежде чем приняться за еду, дедушка просто и доверчиво попросил Бога благословить их, а также пищу на столе и тех, кто не имеет ее в данный момент. Его слова звучали так убедительно и легко, словно он видел того, с кем говорил. Толику даже захотелось оглянуться. Чай был ароматным, блины вкусными, а хозяева очень приветливыми. Толик освоился очень быстро и даже осмелился спросить. «Дедушка, моя бабушка сказала, что у вас есть Библия с картинками. Можно посмотреть?» «Конечно, сынок, иди сюда». В соседней комнате на маленьком столике лежала толстая зачитанная книга. Неужели в ней тайна такой необычной жизни стариков? — подумал Толик. Дедушка усадил его рядом с собой, раскрыл свое сокровище и прочитал немного о Божьей любви, об Иисусе Христе. Затем он показал мальчику картинки. Это были копии гравюр знаменитого художника. От них повеяло неведомым, чистым и влекущим в другой мир. Библия знакомит нас с страной, ее нет на карте ни одной, но для Божьих чад Евангелие лучше всяких карт на земле. Толику сразу захотелось узнать все об этих людях, изображенных в Библии, об Иисусе. Мальчик когда-то по телевизору смотрел детские мультфильмы о Боге, но здесь это было как-то иначе. Старик был рад что-то объяснить мальчику, что-то прочесть, и, расставаясь, приглашал приходить к ним почаще. Толик был рад приглашению. Девочка Люба вместе с Васькой проводили его до калитки, как старого друга. Толик пришел к ним на другой день. Он снова слушал рассказы старика и читал Библию. Мальчик не мог твердо сказать, что верит во все это, но что-то неудержимо влекло его узнать все до конца. Он заметил, что в старом маленьком доме христиан всегда спокойно и уютно, а глаза старика загораются каким-то нежным огоньком, когда он говорит о Боге. Однажды мальчик спросил: «Дедушка, а откуда у вас эта вера? Кто научил вас всему этому? Расскажите, пожалуйста, мне это, так важно знать». Старик ухмыльнулся, взял на колени притихшую внучку и начал свой интересный рассказ. «Родителей своих я не помню. Я родился вскоре после революции. Тогда было трудное время. Улицы городов были полны беспризорными детьми. Воруя и попрошайничая, они целыми днями бродили по улицам. Я сначала жил у какой-то женщины. Она с утра кормила меня скудным завтраком и выводила на шумную площадь просить милости возле таких же оборванцев. К вечеру она приходила за мной и аккуратно забирала все монеты из моей шапчонки. Кем приходилась мне эта женщина? Как я к ней попал, не знаю. Однажды в ее домике появился грубоватый мужчина. Он за что-то бронил ее и в конце концов выбросил меня на улицу. Был холодный осенний вечер. Беспризорникам в это время приходилось совсем туго, и они вынуждены были уходить в детские колонии и приюты. Мне тогда было лет 6-7. Уныло брел я по улице, не знаю, куда идти. Возвращаться домой я боялся. Слишком сильно ныло тело от побоев мужика. От страха и отчаяния я даже не чувствовал холода. Наконец, выбившись из сил, я примостился на лавочке первого попавшегося домика на окраине города. Сколько прошло времени, не знаю. Только я проснулся под звуки необычного пения. Такого мне слышать еще не доводилось. Потом все затихло. Из дома стали один за другим выходить люди. Я хотел встать и убежать, но мои отекшие ноги и усталое побитое тело не слушались. Меня заметили. Люди окружили меня, испуганного и заплаканного. Что-то оживленно обсуждая, гладили меня по голове и улыбались. Их слов я разобрать не мог. Слишком кружилась голова. Очнулся после обморока я в просторной, увешанной красивыми картинами комнате. Читать я умел, хотя и не очень хорошо. И потому сразу обратил внимание на картину над моей кроватью. Человек в белой одежде на глазах удивленной толпы поднимался на небо. Под его ногами белело облако. Под картиной яркими буквами были начертаны слова: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». А сквозь дымку облаков к этому необычному человеку простирали навстречу руки крылатые ангелы. Залюбовавшись увиденным, я не заметил, как в комнату вошел хозяин. Это был мужчина средних лет. Крепкий, коренастый, он выглядел очень сильным и добрым. Так я и остался жить у него. Звали человека Иваном Лукичом. Он был христианином и руководил небольшой общиной в том городке. Сначала я никак не мог привыкнуть к своей новой жизни. Мне не надо было постоянно бояться побоев, клянчить на улицах, просить милостыни. Я, как бездомная собачонка, сжимался в комок от непривычной заботы и внимания. Теперь я спал в скромной, но чистой постели, а не на тюфяке возле двери. А если вдруг случалось заболеть, Иван Лукич проводил возле меня уйму времени, ухаживая за мной и читая Библию. Вскоре он усыновил меня, подарил мне свою фамилию и отчество, но главное – любовь к Богу. Вскоре я знал все о человеке на картине, бегло читал и посещал больных старушек из общины. Это был мой труд, труд на ниве Господа. Старикам я читал Евангелие, помогал по хозяйству и был всеми любим. Моя жизнь казалась мне раем. Однажды, отправившись с отцом по церковным делам, мы лицом к лицу столкнулись с моей бывшей хозяйкой. То ли она или впрямь меня не узнала, то ли сделала вид, да и я не хотела с ней заговорить. Крепче схватившись за руку отца, я стал молиться: «Господи, спаси от нее и помилуй!» Как страшный кошмарный сон всплыл в моей памяти детства. И я понял, как много подарил мне Господь. Только Он мог так все изменить. Старик внимательно посмотрел на своих слушателей и улыбнулся. Толик не сводил от него восторженный глаз. Люба приоткрыла от любопытства рот. А старушка кивала седой головой, изредка вытирая набегавшие слезы. «Дедушка!» — умоляюще пробормотал мальчик. «А дальше? Что было потом?» Старик устремил свой взор куда-то вдаль и продолжил. В то время на церковь были страшные гонения. Верующих сажали в тюрьмы, отбирали Библии, запрещали говорить о Боге другим. Тогда повсюду шел разгул воровства и пьянства. Мне порой казалось, все в этом мире перевернулось вверх дном. Я никак не мог понять, почему преследуют добрых, честных людей, забывая тех, кто этого по-настоящему заслуживает. С такими вопросами я часто обращался к отцу. Он брал Библию и читал из нее ответы. «Гнали меня, будут гнать и вас». Он подолгу терпеливо объяснял мне Нагорную проповедь Иисуса, которую сам очень любил. В таких беседах и молитвах рядом с ним моя вера росла и крепла. Вскоре с обыском посетили и наш дом. Я, забившись в угол, сквозь слезы молился за самого дорогого мне на земле человека. Ему и раньше приходилось нелегко. Придя к Богу трудным путем, мой отец посвятил свою жизнь Ему, поэтому он всегда готовый на любые испытания и не женился. Помню тот жаркий июльский день, его уводили от меня, как страшного преступника. Слезы душили меня. На прощание он шептал мне слова утешения, сказав, что обо мне позаботятся христиане. А я вернусь, сын мой, жди меня. Помни все, что получил в этом доме. Храни свою веру. Бог не оставит тебя. Люди, которые увели его, забрали с собой наши картины и написанные от руки стихи моего отца. Все они посвящались Иисусу. Старую Библию удалось сохранить, когда тяжелая входная дверь закрылась, и я задыхался от рыданий. Как я был счастлив тогда, что научился молиться. Бог слышал меня и утешал. Я не упрекал его за отца. Слова из Библии подготовили меня к такому удару. В те тяжелые дни я понял, что у меня есть только Бог, и я доверился ему всем горячим мальчишеским сердцем. Через несколько дней за мной приехали христиане из этой деревеньки. Они забрали меня в свою большую дружную семью. В деревнях тогда жилось легче, да и я подрос, окреп и помогал всюду, чем мог. В новой семье меня полюбили. По вечерам в нашем доме собирались верующие. И после трудных, полных забот дней все искали утешения в молитве и Слове Божьем. Я много молился за отца, а по ночам часто видел его возвращающимся домой. Очень редко мы получали от него теплые и вдохновляющие письма. Особенно нежно он писал мне. Над его посланиями я, уединившись где-нибудь в доме, плакал, пока строчки перед глазами не сливались, целовал листки письма. Отец присылал и стихи. Их не только читали на собрании верующих, но и передавали христианам и в другие церкви. Иногда даже такие стихи возвращались к нам песнями, и мы их пели на богослужении. Отец вернулся, когда я уже из проворного мальчишки превратился в крепкого юношу. Мы с друзьями работали на колхозном поле, когда прибежала из деревни моя названная сестричка и взволнованно сообщила: «Сень, беги скорее, твой отец вернулся!» Не помня себя от счастья, я ворвался в светлую горницу. За столом сидел поседевший бородатый человек. Опавшие щеки, лучики морщин, натруженные руки, крепкие плечи. «Мой отец, ты ли это?» Но глаза все те же добрые, улыбающиеся. Их бы я узнал из тысячи других. «Отец!» Мы бросились в объятия друг к другу. Мы были счастливы и благодарны Богу за встречу, а нашим братьям и сестрам во Христе за приют. Первое время мы жили в семье, приютившей меня. По вечерам, не уставая, слушали рассказы отца о пережитом. 7 долгих лет длилась наша разлука. Друзья-христиане, узнав о его возвращении, приходили проведать его и помогали, чем могли. С их помощью мы построили на этом самом месте небольшой домик и переселились в него. Я работал и помогал отцу. В тяжелые военные годы многие приходили в наш дом за утешением и молитвой о близких. Вскоре христианская группа здесь заметно выросла. Так случается везде, где светит свет Евангелия. И в зоне, где сидел отец, у него тоже появились братья во Христе. Так уж случалось в годы гонений. Благая весть быстрее достигала людей за колючей проволокой, чем здесь, на свободе. После войны я женился, и моего первенца отец еще благословил. Умирал он спокойно. Уверенность во встрече с Иисусом отражалась на его лице улыбкой. Смерть была ранней. Трудная жизнь подорвала его здоровье. На похороны съехалось столько людей, что не все могли поместиться в доме. На кладбище пели христианские гимны отца. Их и сейчас поют верующие. Старик замолчал. Толик боялся нарушить тишину. Вдруг дедушка еще что-нибудь скажет. И он сказал: «Вот так я и стал христианином, сынок. Мой отец ушел, но не навсегда наша разлука. Когда-то я ждал его здесь, на земле. Теперь он ждет меня на небе, у ног Иисуса. Знаю, скоро уже мы встретимся. В тот вечер Толику не хотелось уходить домой. Он ласково гладил полосатого котенка Ваську и был очень ему благодарен за встречу с этой семьей. Васька словно понимал его и мурлыкал свою кошачью мелодию. Но мальчик понял в этот день что-то важное. Надо быть благодарным Богу за этих людей, за книгу Библию, за свет, который несут христиане в этот мир. Толик встал. Пора идти к бабушке. Она должна скорее узнать, с кем прожила столько лет в одной деревне. Дедушка подарил ему новенькое Евангелие. Мальчик твердо решил познакомить с этой книгой всю свою семью.